Глава 5. Смольный монастырь и выпуск Изонова. Кто имеет понятие об образе жизни и воспитании в Смольном монастыре, тот легко поверит, что Анюте немного нужно было времени, чтобы привыкнуть к новому своему положению. Вскоре она коротко познакомилась с подружками своими, и среди невинных забав и нетягостного учения время протекало неприметно. Анюту все в монастыре любили. Она была доброе и ласковое дитя, притом так послушна и прилежна, что никогда не подавала ни малейшего повода к неудовольствию. Таким образом, быстро протекло несколько лет, и маленькая деревенская девочка Анюта сделалась прелестную молодою девицей, в которой не осталось ни малейших следов прежнего воспитания. Время выпуска ее из монастыря приближалось между тем скорыми шагами, и сердце в ней сжималось от невольного трепета при мысли о роковой минуте, долженствовавшей разлучить ее навсегда с милыми подружками, с добрыми наставницами, с тихою и однообразной монастырской жизнью. Анюта оставила Малороссию в самых нежных младенческих летах, и Смольный монастырь с тех пор сделался для нее как бы новою родиною, в которой сосредотачивались все ее мысли, желания и заботы. Вне монастырских стен одна только тетушка иногда занимала ее воображение, да и та представлялась ей совсем в ином виде, нежели какова была в самом деле. Все местные впечатления, вывезенные ею из Барвенова, давно уже исчезли из ее памяти и уступили место другим картинам, заимствовавшим краски свои от новых понятий, развивавшихся в ее уме. Тетушка, например, представлялась ей в образе одной инспектрисы, более других ею любимой. А двоюродных сестер она уподобляла тем из своих подружек, которые наиболее ей нравились. Даже тетушкин дом в селе Барвенове получил в ее воображении другой фасад и совсем иное расположение комнат. Он казался ей, конечно, меньше монастыря, однако не слишком меньше. И комнаты в нем, как ей помнилось, были светлые, высокие и богато убранные, хотя, впрочем, и не такие огромные, как, например, большая монастырская зала. Что ж касается до сада, так тетушкин сад был гораздо пространнее и милее монастырского, и сколько в нем было цветов! Анюта очень твердо помнила, что тетушка позволяла ей рвать цветов сколько угодно, и, несмотря на то, количество их никогда не убавлялось. Наконец, настало время выпуска. Частные испытания кончились, и наступили публичные. Как сильно билось сердце Анюты, когда приблизился последний день пребывания ее в монастыре. Почти целую ночь не смыкала она глаз. А когда засыпала на короткое время и воображение представляло ей веселые и заманчивые картины светской жизни, тогда мысль о разлуке с монастырем и о неизвестности будущей судьбы пробуждала ее внезапно. Дочь полковника Р., поступившая в монастырь в одно время с нею, принадлежала к тому же выпуску, и отец ее взял Анюту к себе вместе с дочерью. В продолжении пребывания их в Смольном он опять вступил в службу и совсем поселился в Петербурге. Итак, Анюте пришлось остаться у него в доме до тех пор, пока тетушка, с которой он между тем сохранял дружеские отношения, пришлет за нею из Малороссии. Анюта связана была тесной дружбой с дочерью полковника, и добрая Маша во всех отношениях заслуживала привязанность своей подруги и платила ей взаимной любовью. Они поверяли друг другу все, что у них было на сердце. А в первое время вступления их в свет было о чем поговорить между собою. Все казалось им так странно, так дико. Все им представлялось в ином виде, нежели как они воображали прежде. Первые разы, когда они являлись в обществе, им казалось, что все обращают внимание на каждое их слово, на каждое их движение. По вечерам они сообщали друг другу мысли свои и замечания о виденном ими в продолжении дня. Разговоры эти часто не прекращались и тогда, когда они уже лежали в постели, а иногда лучи восходящего солнца находили их еще не спящими.